Участники нигерийского национального семинара по идеям Чучхе руководства несравненного исполина Ким Чен Ына и собственной крепкой силой Кореи наградили Ким Чен Ына медалью и сделали ему подарок. Подарок и медаль для высшего руководителя Ким Чен Ына 5 августа передал член кредитного комитета Народной демократической партии Нигерии Ибрахим Манту, являющийся председателем общества нигерийско-корейской дружбы, чрезвычайному и полномочному послу нашей страны в Нигерии.